Глава 13. Тем временем на острове Олух. Тем временем на острове Олух стоик обширный сидел за столом в своей командирской хижине, тяжело подперев голову руками, и вздыхал. «Вождь не ведает боли», — снова и снова повторял он про себя. «Вождь не ведает страха. Вождь должен быть выше любых слабостей, любых личных чувств». Но, как ни странно, от этих слов легче ему не становилось. «Будут у меня и другие сыновья», — говорил он себе. А ветер ревел над океаном, ворошил мокрые папоротники на холмах, распахивал двери и хлестал дождем, и сквозь его завывание стоик услышалось: «Но такого, как Икинг, не будет!» «Ну что я за вождь?» — сокрушенно спрашивал себя стоик обширный. «Вот черноборот оголтелый ни минуты не колебался бы. Черноборот оголтелый давно бы понял, что во всем виноваты бой-бабы. Он давно бы объявил бой-бабам войну и гнал бы их поганой метлой до самой Волгалы». Тут взгляд стоика обширного упал на римский шлем, и в душе его зародилось черное сомнение. Неужели Икинг был все-таки прав? Неужели римляне нашли дорогу к внутренним островам и пришли сюда, викингам, на погибель? В очередной раз вздохнув, стоик взял со стола лист бумаги. На нем он несколько минут назад написал: «План номер один. Плыть к островам бой-баб и всех мочить». Стоик взял перо, обмакнул его в чернила и приписал ниже: «План номер два. Отправить военную экспедицию к Римской крепости». Но на какой из этих планов решиться? Да, быть вождем — весьма непростое дело.